что в этом совете есть еще нечто от Брюсова. Может, есть и элемент завлекания читателя, как и в отказе полным голосом говорить в статьях. Их построение – дань читательскому равнодушию и невежеству. А самый принцип завлекательства – наследство символистов, профессиональных ловцов душ. Стихи вроде «Сероглазого короля», а в какой-то степени и вся новеллистичность стихов Ахматовой, дань балладной теории. Но добился Гумилев баллады только от Адоевцевой, которая сочинила что-то про могильщиков и кота. Мандельштам говорил, что Гумилев обрадовался балладе, и именно на этом держались его отношения с Адоевцевой, которая так ловко их расписала. Учительский темперамент Гумилева понукал его окружить себя учениками. Ко второму и третьему цеху, он назывался, кажется, «Звучащая раковина», ни Мандельштам, ни Ахматова не имели уже никакого отношения. Они всегда это подчеркивали. Затея Гумилева, мы здесь ни при чем. В последний период жизни Гумилев возился с Рождественским и Нельдехеном, с Оцупом. Из них Всеволод Рождественский активно отрекся от Гумилева и усердно подчеркивал свое ученичество у Блока. В последней книжке, мне сказали, он сообщил, что его старшим товарищем был Мандельштам. Это такое же вранье, как ученичество у Блока и акмеистические речи Мандельштама в мемуарах. Хорошо, что Мандельштам, в противоположность Гумилеву, не нуждался в учениках и не переносил подражателей. Этого сброда вокруг него не водилось. Мне думается, что психологическим толчком к разрыву Гумилева с символистами была его потребность в учительской деятельности. При символистах он сам состоял в учениках. Между тем популярность его росла, книги раскупались. Выступления пользовались неизменным успехом. Девушки висели гирляндами, слова Ахматовой. Я не свидетельница тех лет. И это мое мнение, не подкрепленное ничьим авторитетом. Но популярность Гумилева я сама видела. Она продолжалась все 20-е годы. А в 30-е спустилась в периферийные читательские круги и стала еще шире. Даже и я отдала ему дань и не сразу поняла, почему Мандельштам равнодушен к трамваю. Баллада. И особенно к слову. Эпиграфом к статье о природе слова строчки из гумилевского стихотворения поставили издатели, а не автор. Но строчку «Дурно пахнут мертвые слова» Мандельштам любил и часто повторял. И в восьмистишиях есть реминисценции из Гумилева. Мандельштаму нравились куски из «Звездного ужаса». Что за жертва с теменем разбитым? А в одном из них он не узнал перефразу из Библии. «Страх, петля и яма». Как и при всяком чтении поэтов, Мандельштам искал у Гумилева удачи. Такой удачей он считал «На Венере, ах, на Венере». Артур Лурье, пожалуй, слишком решителен, когда говорит, что Мандельштам не мог скрыть скуки, слушая Гумилева. Вопрос в том, что он слушал. «Из города Киева, из логова Змеева превратилась в Киев-Вий», в одном из последних стихотворений Мандельштама. Нарбут и Зинкевич находились под полным обаянием Гумилева. Все теории и мысли Гумилева были для них каноном, но вряд ли они их понимали. Они присоединились к акмеизму, потому что поняли, как его бунт земного против зова ввысь, как утверждение плоти и отказ от духовности. Оба они принадлежали к породе людей, которая выше всего ставит юность.